Глава 22. Я не сразу поняла, что меня разбудило. Часы, стоявшие рядом с кроватью, утверждали, что еще слишком рано, и можно спать как минимум 2 часа, а то и все 3, но что-то не давало покоя. Я попыталась вспомнить, от чего проснулась в такую несусветную рань, а когда вспомнила, тревожно дернулась. Меня разбудил шум. Какой-то шум в моей пустой квартире, где не было никого, кроме меня. И не должно было быть. Я села на постели и прислушалась. За окном уже светало, но в комнате с задернутыми шторами пока царил полумрак. За оглушающим стуком сердца я не могла разобрать никаких посторонних звуков, но все равно вылезла из постели, накинула на плечи халат и вышла в темный коридор. Здесь было тихо, но ощущение чужого присутствия не отпускало. «Что за странная паранойя?» – спросила я саму себя, прислушиваясь к тишине. Я сделала несколько осторожных шагов к гостиной, но остановилась, немного не дойдя, прижалась к стене. Понимала, что выгляжу глупо, но убеждала себя, что если в квартире действительно никого нет, то никто и не увидит. «Нелл, не бойся, это я», — раздался из гостиной тихий голос. «Тот самый, который я узнала бы из 1000 похожих». Я облегченно выдохнула, но тут же снова напряглась. «Что Маркус делает в моей квартире в 5 часов утра?» Как он вообще сюда каждый раз попадает? «Как ты здесь оказался?» — спросила я уже смелее, входя в гостиную и обнаруживая своего неожиданного гостя в кресле. В гостиной я шторы на ночь не задергиваю, поэтому здесь оказалось достаточно светло. Но Маркуса я разглядела не сразу. Он сидел в самом темном углу. «И что ты здесь делаешь?» Он молчал, пристально разглядывая меня. Я толком не видела его лица, как и глаз, но чувствовал на себе внимательный взгляд. Я поплотнее запахнула халат и для верности скрестила руки на груди. Подошла ближе и села на диван, дожидаясь ответа. Маркус шевельнулся, неловко кашлянув, подался вперед и уперся локтями в колени. «У меня этой ночью были гости», — без предисловий начал он. Показалось, что при этом внимательно следил за моей реакцией. «С оружием и электрошоком». «Ты имеешь в виду, что к тебе кто-то вломился?» «Скорее всего, с целью похитить», — кивнул Маркус. Сердце подпрыгнуло к горлу и забилось в нем, мешая дышать и говорить. Вот оно. То, о чем говорил Антуан. Он оказался прав. За Маркусом все-таки пришли. И я не смогла предотвратить это. Либо из меня получился очень слабенький шпион, либо замешан Давид, следить за которым я не могла. «Надо сообщить Антуану, тебе нужна защита». Я вскочила, собираясь найти телефон, но Маркус тоже стремительно поднялся и остановил меня, крепко сжав предплечье. «Мне определенно нужна защита, но я не могу доверять Антуану», — быстро сказал он сквозь полумрак, заглядывая мне в глаза. «Я не могу доверять никому в корпусе». «Но ты ведь сейчас здесь, а я тоже работаю в корпусе. Почему ты доверяешь мне?» Маркус усмехнулся, но усмешка вышла немного горькой. «Из-за твоей привязанности к моей человеческой половине. Я могу сомневаться насчет твоего отношения ко мне в целом, но ты не сделаешь ничего дурного частичке своего драгоценного Фроста». Его голос прозвучал, как обычно, едко. Маркус стоял очень близко, неровное дыхание обжигало мне щеку. Пальцы, слишком сильные для человека, сжимали предплечье так крепко, что было больно. «Наверное, останутся синяки», — отстраненно подумала я, потому что ни одна серьезная мысль не формировалась в голове. Мне нужно было найти слова, чтобы все ему объяснить, но он был на взводе, слишком напряжен, чтобы долго и внимательно слушать. Начну не с того, он и меня занесет в список тех, кому нельзя доверять, и после этого я его больше не увижу. «Маркус, послушай меня очень внимательно», — как можно спокойнее начала я. «Да, кто-то в корпусе был заодно с Рантер. Мы с Антуаном составили список подозреваемых, он не так велик. Мы ждали, что они проявят себя, поэтому теперь нужно сообщить ему о случившемся. Я думаю, что список подозреваемых сейчас можно сократить практически до 1 человека. По крайней мере, поставить его на 1-е место». Он слегка склонил голову на бок. Что ж, хотя бы удалось его заинтересовать. «И кто в списке?» «Маркус». «Я хочу знать все имена». «А вот то, что он начинает злиться, плохо». «Хорошо, только отпусти, мне больно». Пальцы мгновенно разжались. Маркус отступил на шаг. Даже показалось, что на его лице промелькнуло нечто вроде сожаления, но в утренних сумерках я не могла сказать наверняка. Список очень короткий. Торопливо начала я, поскольку он выжидающе смотрел на меня. На тот момент, когда пропала документация Рантер, о происходящем знали всего несколько человек. Я, Берт, Давид, Маль и Фрай. «И Антуан», — дополнил Маркус. «Да, он подозревает в первую очередь Фрая, но я все эти полтора месяца наблюдала и за ним, и за Бертом, и за Маль. Никто из них не выглядел подозрительно. Вероятно, сообщником Рантер был Давид. Если задуматься, то это логично. Он возглавляет службу безопасности. Ему проще всего получать доступ к любым помещениям, файлам, образцам». «Знаешь, в чем твоя проблема, Нелл?» Неожиданно спокойно заметил Маркус. Мне даже показалось, что он улыбнулся. «Ты хороший аналитик, но только тогда, когда дело касается посторонних людей. Как только оказываются втянуты те, кто тебе дорог, твои аналитические способности сбиваются под натиском эмоций, которые ты хорошо подавляешь, но совсем не контролируешь». Это прозвучало обидно. Хотя, если отбросить те самые эмоции, пожалуй, я и сама за собой подобное замечала. Хотя бы когда возникла вся эта ситуация с Линой и Маркусом. По-твоему, я что-то упускаю? Очень многое. Во-первых, Берт. Он вел себя подозрительно, когда заставил меня пригласить вас на вечеринку новоселья. Для чего? Не для того ли, чтобы лучше знать расположение комнат и обстановку в квартире? Или он просто тоже был привязан к прежнему Маркусу, как и я, и пытался быть дружелюбным. Знаешь, я не думаю, что Берт мог бы предать тебя. Ты не видел его после гибели настоящего Маркуса. «Вот об этом я и говорю», — хмыкнул он. «Ты слишком веришь в людей. А ведь Берт и раньше был готов перешагнуть через меня ради своих целей. И говоря «меня», я имею в виду настоящего Фроста и его воспоминания». Я нахмурилась, поскольку ничего такого не знала. Но он говорил так убежденно, что я не посмела возразить. «Теперь Фрай», — продолжил Маркус. «Трое неизвестных просто появились в моей квартире, в гостиной. Я не спал, поэтому услышал бы, как они взламывали или просто открывали замок. Нет, они просто появились». «Портал!» – выдохнула я. Это определенно говорило против Фрая. «И магия явно замешана в эксперименте». «Вот именно», – согласился Маркус. «Но Эмаль я не могу исключить». «Ее-то за что?» «Карина Рантер создала меня уже после того, как ее уволили из корпуса. Конечно, она могла просто прихватить с собой кровь Фроста. Или ее снабдили после. Проще всего это было сделать кому-то из медицинской службы. Маль – отличный кандидат. А еще один из нападавших на меня сегодня был Каори. Он произнес всего одну фразу, но я узнал акцент. И не забывай про Антуана. Он себя может исключить, если действительно ни при чем. Но мы не знаем этого наверняка, значит, должны учитывать и его». «Но какой смысл?» – возразила я. «Он тебя отпустил, легализовал, взял на работу. Ему было проще сделать вид, что он тебя ликвидировал, а на самом деле вывести в другую лабораторию. В обстановке дозированной информации, когда каждый знает только что-то свое, он легко мог бы провернуть нечто подобное». «Да, пока я не могу убедительно обосновать это», — согласился Маркус, «но все равно не готов сейчас отдаться в его руки. Люди, которые пришли ко мне ночью...» «Что?» — насторожилась я. «Они мертвы. Все трое». Этого следовало ожидать, но я все равно ужаснулась. «Прав, Маркус. Надо лучше отключать эмоции». «Это была самооборона, как и в случае с Рантер». Он криво улыбнулся. «У меня нет уверенности в том, что Антуан отнесется к произошедшему так же или сможет убедить КГП. А я больше не позволю себя запереть, Нелл. Ни в вашем подвале, ни в камере. Ни на день, ни даже на час». Я кивнула. Его чувства и страхи были мне понятны. Я и сама по-прежнему не знала, как на самом деле Антуан относится к нему. «Хорошо. Тогда что я могу для тебя сделать?» «Мне нужна информация. Сам я ее собрать не смогу. Правопорядок начнет расследование из-за трупов, которые найдут у меня в квартире. Корпус Либертат наверняка вмешается, а может быть, сразу заберет расследование себе. Мне нужно быть в курсе всего». «Поняла. Сделаю. Куда ты пойдешь теперь? Как я тебя найду, чтобы все рассказать?» «Не знаю». Он пожал плечами. «Мне нужно где-то залечь на дно, пока не станет понятно хоть что-нибудь. Я сам тебя найду». Маркус шагнул к выходу, но в этот раз я поймала его за руку и задержала. Он вопросительно оглянулся. Убедившись, что он остановился, я выпустила его руку и метнулась к одному из шкафов, достала из выдвижного ящика связку ключей. Потом нашла маленький листок бумаги и ручку и торопливо нацарапала адрес. «У моих родителей дом в пригороде», — объяснила я, вкладывая ключ и адрес ему в руку. «С тех пор, как папа умер, а мама поселилась в доме заботы, он стоит пустой. Я его не продаю, потому что... неважно. Отсюда на машине можно добраться за час. На автобусе будет дольше, но безопаснее, чем брать такси. В гостинице тебе нельзя. Даже если найдешь такую, где вписывают без документов, тебя все равно найдут по описанию. А там сможешь спрятаться. Только заходи со двора, чтобы соседи не видели. Там маленький ключ от двери в кухню». Маркус удивленно посмотрел на ключи и записку в своей руке. Похоже, такой помощи он от меня не ожидал. И кто тут плохо анализирует под воздействием эмоций? «Я приеду вечером», — пообещал я. «Время от времени я туда езжу, чтобы грязью все не заросло. И уже ныло Антуану о том, как мне надоели пробки. Это не вызовет подозрений. Надеюсь, к вечеру я что-нибудь узнаю». «Спасибо», — поблагодарил Маркус, сжимая в руке ключи. Голос прозвучал непривычно эмоционально для него. «И прости, что впутываю тебя, но я действительно больше никому не могу доверять». «Да что ты!» – отмахнулась я, нервно улыбнувшись, и обняла себя за плечи, чтобы унять дрожь. «Никаких проблем, мы же друзья». Моя карьера шпиона не очень удалась, но, кажется, только что я вышла в ней на новый уровень, став двойным агентом.